Глава 26. Заявление мы подали. Правда, далось это мне эмоционально очень тяжело. Андрей опять пытался уговорить меня не разводиться, и я периодически хотела ему треснуть. Но еще сильнее мне хотелось треснуть Саше. Конечно, она с легкостью заявила Андрею, что может отдать нам своего ребенка. Ведь до этого сестра приходила ко мне и услышала то, что желала услышать. Что я не собираюсь прощать Андрея. И от этого ее предложение мне было так отвратительно и мерзко. Наверное, именно поэтому я попросила почти бывшего мужа забрать вещи как можно скорее, а потом не звонить и не приходить. «И Саше это тоже касается», – заключила я, и Андрей, горестно вздохнув, дал слово. Домой я вернулась с четким желанием как следует набухаться. А еще лучше – утопиться. Можно даже в ванной. Примерно так я и сделала. Налила полную ванну воды, добавила побольше шампуня для пены и завалилась туда по самую шею. Лежала, смотрела в потолок и старалась ни о чем не думать. Даже о Максе. И это почему-то оказалось самым сложным. День, когда я вновь пойду на работу в хорошем настроении, можно будет раскрасить в календаре красным цветом. А пока только черным. Чтобы попасть к нам в офис, нужно пройти через холл огромного торгового центра – и мое настроение ухудшилось еще больше, когда я увидела, что магазины уже начинают украшать витрины к Новому году. Вообще-то я люблю Новый год, но не сейчас, когда мне не с кем его встречать и вообще непонятно, что делать дальше. «Апчхи!» Вдруг громко и смачно чихнула девушка, шедшая передо мной. Я вздрогнула, обратив на нее внимание, и нахмурилась. Что-то в ней показалось мне знакомым. «Точно! Олеся!» Воскликнула я и почти сразу смутилась. «Светка, ну что ты как ребенок? Вы же вроде как не представленная». Она обернулась, удивленно оглядела меня и вдруг улыбнулась. «А, я вас помню. Вы у Макса работаете, да?» Я кивнула. «Надо же, помнит». «А я опять к нему по делу. Апчхи!» Снова чихнула Олеся, и уши ее шапки смешно задрыгались. «Простудились?» Спросила я, и она покачала головой. «Не, я просто вышла из метро на другом конце торгового центра. Шла через длинный такой холл, и там какие-то люди заваривали прямо в проходе чай с имбирем. А у меня на имбирь... апчхи! Аллергия, вот. Вы не знаете, тут аптека есть? Надо мне таблеточку выпить». «Есть, конечно. Тут все есть». Я махнула рукой и повела Олесю к аптеке. Девушка почти каждую секунду шмыгала носом и так трогательно смущалась, что я не удержалась от улыбки. «Спасибо», – поблагодарила она меня, когда мы вышли из аптеки, проглотила таблетку от аллергии и спросила. «А как тебя, ой, вас, то есть, зовут?» «Можно на «ты». Я Света». «Олеся, да, давай на «ты». Отвыкла я от этих протоколов». Она действительно была очень легкая и милая. Неудивительно, что Юрьевский к ней неравнодушен. Мне самой рядом с Олесей стало чуть веселее. Я довела ее до приемной, про себя глупо и по-детски радуясь. Наверняка Макса еще нет на работе. Но как только мы подошли к секретарской стойке, Вика, кивнув и раздвинув губы в профессиональной любезной улыбке, позвонила генеральному по телефону и махнула рукой на дверь. «Входите, Олеся, он ждет». А я была вынуждена вернуться на рабочее место, изнывать от ревности и поминутно глядеть на часы. 40 минут. Она вышла только через 40 минут. Улыбнулась, махнула мне рукой и поспешила к выходу. Нет, я, разумеется, понимала, что ничего у них не было. Но все равно внутри что-то сжималось от досады и ревности. Эх, Светка, Светка.